Глава 17. Поиски предателя. «Кто-то связался с немцами. Нашелся кто-то, кто нас предал. Ты же это знаешь не хуже моего». По гравийной дороге, ведущей в Свердрюпен, поднимались трое. Была середина июня 41-го года. Даже поздним вечером было светло. Тянулся полярный день. На тундру ложились длинные резкие тени от канатной дороги и вагонеток. Тишину нарушали только долетающие с побережья надрывные крики чаек. Весь город словно погрузился в глубокий сон. Люди сидели за запертыми дверями и обсуждали казавшееся неизбежным приказ об эвакуации. «Сначала успокойся, а потом суди. Нам нужно больше разузнать о том, что произошло». Харальд Олдервул, как всегда, пытался умерить страсти, но и он был встревожен и сосредоточенно о чем-то думал. Якоб Крэмер ничего не говорил. Как руководитель рабочего профсоюза, он не мог открыто принимать чью-либо сторону в спорах, но никто не сомневался ни в его убеждениях, ни в его верности. Когда знакомый с Исфьорд-радио передал им новость о захвате ледокола на Медвежьем острове, он плакал. Однако Эриксон не сдавался. «Мы были так осторожны, мы загодя все просчитали. Наш Гуннер был почти уверен, что экипаж перейдет на их сторону, всем скопом, ну, может, кроме капитана. Тот, конечно, должен был протестовать для вида, но я так думал. Команда нас полностью поддерживала, разве нет?» «Так он говорил, Гуннер». Харальд Олдервул явно избегал встречаться с Эриксоном взглядом. Идя по запаленной дороге, он перед каждым шагом придирчиво изучал землю. «Франк Бернсон, второй штурман, он же вместе с нами все планировал. Не мог он?» Наконец заговорил Якоб Крэмер. «А нет, Один, не надо никого обвинять. Мы не знаем, кто нас предал. Но пока ничего не знаем. Может быть, кто-то с ледокола, может быть, кто-то местный из Лонгера, а может, никакого предателя не было. Просто стечение обстоятельств. Ты о такой возможности не думал?» «Не было. Но кто-то же предупредил немцев. У Медвежьего острова их встретили. И теперь другое судно везет их в Тромсе, а Исбьерн с обновленным экипажем идет сюда. Для этого нужно время все спланировать, найти свободный корабль, загрузить топливо. А еще найти людей, готовых наняться на ледокол. Нет, никакая это не случайность». Эриксон отошел на край дороги, туда, где щебень смешался с пожелтевшей прошлогодней травой и землей. Он стоял и смотрел на бесплодную долину, исчерченную ручьями талой воды с лонгерского ледника. Несколько оленей осторожно переступали по камням, разыскивая что-нибудь, что можно съесть, мох или лишайник. Его спутники решили ему не мешать. Когда он повернулся, глаза у него блестели. «Они давно должны быть в Исландии. Почему их остановили у Медвежьего острова? Немцы точно их там ждали». Скоро они подошли к склону напротив рабочих бараков Свердрюпена. Харальд Олдервуд заговорил тихо. «Я с тобой согласен. Наверное, нас кто-то выдал. Но как ему это удалось? Есть только один способ — радио. Радиостанции две здесь, в Лонгере, и на борту Исбьерна. Я думал, мы их контролируем. Один, что скажешь?» «Это не отсюда». Он вздохнул и пнул камень. «На парней с Исфьорд-радио можно положиться. Они больше суток нас прикрывали, делая вид, что все хорошо, и ледокол на связи. Я вот думаю, вдруг это кто-то в стурножке. Но такого же быть не может». Харальд Олдервуд пошел было дальше, но я, как Крэмер, взял его за руку. «А если кто-то из группы? Ты ведь был на Мунине. Мог оттуда кто-нибудь стукнуть? Ты сам сказал, вы стояли у поручни и смотрели, как Исбьерн уходит в открытое море. Как насчет новичка? Признался тебе, что он из коммунистов, а никто из нас не знал, откуда он взялся. У нас есть только твои слова, что в Финмарке он вроде как был за тех, кого надо, но по выговору он чистый южанин, не так ли?» «Черт подери, Харальд, мы могли сами включить в группу доносчика», — вытаращился на него Один. «Бросьте, так мы скоро начнем друг друга подозревать. Этого парня так укачало, что он еле на ногах стоял. Давненько не видал я мужика в таком жалком виде». Харальд даже ухмыльнулся. «Могу написать своячнице в Харстед, если вам так будет спокойнее. Спрошу у нее, что за дела. Трудно будет такое письмо через цензуру провести. Уж и не знаю, сообразит ли она вообще, о чем я спрашиваю». Поначалу все шло так, как ожидали угонщики. Капитан принял управление в самый последний момент. Еще чуть-чуть, и Исбьерн осел бы ютом так низко, что вода залила бы грузовой отсек. «Раскачивается, как пьяный моряк», — сказал вылезший на палубу машинист, сплюнул за борт и снова исчез в машинном отделении. Он сделал то, с чем угонщики, даже подгоняемые смертельной опасностью, Не справились и за 6 дней. Запустил трюмный насос. Вода, которая поднялась так высоко, что от топки парового котла ее отделяла ширина ладони, начала медленно, словно нехотя, убывать. Угонщиков заперли в задних каютах. Оставьте их на несколько часов без еды, и пусть с ними никто не разговаривает. Тогда они на своей шкуре почувствуют, что такое сидеть под арестом. Из своей рубки капитан смотрел на свирепствующее море, на волны, которые опадают и вновь поднимаются, высоченные, как холмы. Свежий северо-восточный ветер, дувший уже трое суток подряд, и не думал стихать. Но капитана больше занимало другое. Он достал навигационные карты Гренландского моря и областей к югу от него, определил, где они находятся, и отдал приказ повернуть и взять курс на Медвежий остров. Первый штурман, увидев карандашные линии на карте, побледнел и изменился в лице. «Господи, отец, ты видишь, как близко они были к цели? До Исландии оставалось не больше суток ходу, им почти все удалось». «Почти. Так нет же, куда им трусливым салагам? Как там машина?» «Возвращается на полную мощность, и из кочегарки вода ушла. Грузовой отсек тоже скоро просохнет. Только странно это. Ты как думаешь, было у машиниста время устроить саботаж, когда нагрянули угонщики?» «Не будь дураком. Если бы он вытащил заглушку из днища, мы бы через несколько часов рыб кормили». Но в глаза ему отец не смотрел. «Да я не это имел в виду. Вот и выкинь это из головы, мальчик. Лучше возьмись и наведи порядок в рубке. Они тут так насвинячили, что под грязью приборов не видно. И смени рулевого. Опасность еще не миновала». Через 2 дня на горизонте показалось горное плато. Они приближались к Медвежьему острову. Ближе к ночи они бросили якорь в южной гавани. Низко над горизонтом висело красное полуночное солнце. Глупыш, летевший следом за ними уже несколько часов, спустился к набегавшим волнам. На берегу не было ни малейших признаков жизни. Норвежская радиостанция располагалась на другой стороне горного хребта. Они были одни. Якорь отдали, работал только вспомогательный мотор, но второй штурман оставался в рубке за штурвалом. «Что будем делать с этими, которые под замком?» — спросил он сына капитана. Прежде чем предлагать свое решение, второму штурману хотелось выяснить его настрой. «Это отцу решать», — он кивнул в сторону радиорубки, где возился с кнопками капитан, вызывая местную радиостанцию. «Он как раз отправляет телеграмму в Харстад и в центральное отделение. В конце концов, окончательное решение принимать им. А не можем мы пойти на север и высадить их на мысе Линнея? Ведь никто еще ни о чем не знает. А можем притвориться, что их на борту не было, или...» У второго штурмана идеи иссякли. «Ну, на это он ни за что не пойдет. Если бы никто к ним не переметнулся, разговор был бы другой. Он из-за этого так ярится. Ты знаешь, ему за 70. Он всю жизнь проплавал, повинуясь неписанным законам полярных морей. Затвердил их, когда тебя еще не было на свете. Для него то, что сделали матросы и кочегары, бунт. Спроси его, он скажет, что даже смертного приговора...» Он осекся, потому что в дверях радиорубки как раз возник отец, и выражение его лица не сулило ничего хорошего. Но второй штурман капитана не заметил. «Смертный приговор, иди ты. Они же просто юнцы желторотые, выделывались друг перед дружкой, ну и взорвались. Им хочется с немцами биться. Так немцы, черт побери, всю Норвегию под себя подмяли. А вы им продались, вы оба. Что, не знаете, что на большой земле делается? Издевательства, пытки, убийства. Простые люди страдают». «Так ты, значит, думаешь, что я предатель?» — тихо и с горечью проговорил капитан. «Пойди к себе в каюту и перечитай свой контракт, особенно внимательно то, что в нем сказано о преследовании твоей семьи. Если мы дадим этим твоим бунтовщикам уйти, как ты думаешь, чем это обернется для твоей жены и детей? Тюрьмой? Остановятся они на том, как считаешь, и как поступят немцы с угледобычей на Шпицбергене, если мы тут возьмем моду людей в Англию переправлять? Сколько народу жизнью поплатится, если наши пленники окажутся на свободе? Ты об этом подумал?» «Ну, это ведь простые работяги из Лунгера, а мы у Медвежьего. А никто про нас не узнает, никто нас не слышит несколько суток. А можем сказать, что сбились с курса и...» «Поздно», — капитан посмотрел на часы. «Телеграмма ушла с Истфьорд радио 30 минут назад». «Жду ответа. Будем делать то, что скажут, пусть начальство отвечает. К тому же уголь почти весь вышел, едва наберется 4 тонны. На этом нам до Шпицбергена не дотянуть. Кто-то должен привезти нам мазут и новых людей. А теперь иди отдыхать. Сделать это ты все равно ничего не сможешь. и радуйся, что сидишь под замком там, в каютах, вместе с другими». Ранним утром 12 июня 1941 года шлюпка переправила арестантов на большой корабль, название которого они не разглядели. Попав из теплых и темных кают Избьерна на воздух, они зябли, щурились и моргали. Солнце в небе стояло невысоко и было наполовину скрыто дымкой. Оно напоминало желтый воздушный шарик, который отвязался и взмыл над землей. «Это ведь не за нами?» — спрашивали друг друга моряки. Они не сомневались, что капитан позволит им вернуться к работе после того, как устроит выволочку и крепо выбронит, ясное дело. Не может же Избьерн плыть дальше, когда у него команда только наполовину укомплектована. Так что они ему нужны. Но на палубе уже стояли незнакомые люди, прибывшие на большом корабле, и явно готовые пополнить экипаж Избьерна. Тут до арестантов дошло, что с ними поступят так же, как и с шахтерами-угонщиками. Гуннер Педерсен, работавший в стороножке на Шпицбергене, повернулся к остальным с почерневшим лицом. «К чертям собачьим! Сделаю, что смогу, только бы вас вытащить. А вот не ждал такого от капитана. Я думал, Хельге настоящий мужик, а он, оказывается, кусок дерьма. Он вообще за кого?» Но когда они через двое суток наконец прибыли в Тромсе, ему стало ясно, что никто из них никому помочь не сможет. Управляющий уговаривал фру Халварсон денька на два взять отпуск, сестру навестить, например, пока все не закончится, но она и слушать об этом не хотела. Фру Халварсон словно приклеилась к своему столу в приемной, то злясь, то отчаиваясь, сидела она на своем месте и ругалась с управляющим, а когда думала, что он ее видит, плакала. «Что мы можем сделать? Что нам сказать, чтобы их защитить? Как насчет того, что мы их командировали на Медвежий? Мы можем сделать такое заявление, задание — собрать что-нибудь из старых шахт в Кингсбее». «С Медвежьего острова», — рассеянно поправил управляющий. «Им ведь никто не поверит, как она этого не понимает. Они ничего не могут сделать. Этой ночью задержанных примет областная тюрьма. Кое-кто из столичного начальства Стороножки прибыл в офис в Тромсе, чтобы попытаться повлиять на местное отделение государственной полиции и выхлопотать шахтерам и морякам смягчение приговора. Якоб Хёде, судовладелец, которому принадлежал Избьерн, воспользовался своими связями и сделал все возможное. Отвечали всем более чем прохладно. Мол, немцам уже порядком надоели все эти попытки побегов со Шпицбергена. Управляющий вздохнул и предпринял новую попытку. «Может, вам поехать к сестре в Тромсе всего на несколько дней, чтобы отвлечься? Хирт не оставит нас в покое, пока это прискорбное дело не закончится. Мне известны ваши симпатии. Но, может, не стоит демонстрировать их так явно». К его крайнему удивлению, фру Халварсон вдруг с ним согласилась, но причина ее сговорчивости стала ясна ему лишь через несколько дней, когда она снова вышла на работу и начала рассказывать о своих походах в окружную тюрьму в Тромсе. Задержанных привели в подвал и втолкнули в большую пустую камеру. Там уже собрались немцы и люди из Хирда. В течение первого часа их допрашивали, но вопросы не имели никакого смысла и задавались наобум. Затем их поставили к стенке и велели держать руки над головой. «Чего от нас добиваетесь?» — спросил Гуннер Педерсен. «Вам же известно, что мы ничего не знаем о планах союзников. Мы хотели в Англию, чтобы сражаться с Норвегией». Говорил он, обращаясь к одному из офицеров Хирда, думал, что тот, сам будучи норвежцем, лучше его поймет. В ответ офицер несколько раз ударил его по голове тростью. Гуннер упал и лежал, не шевелясь. А офицер продолжал его бить и пинать, пока немецкий солдат не схватил его за руку. Им казалось, что прошло уже немало времени. Часы никому оставить не разрешили, не оставили даже башмаков и верхней одежды. Одетые в одни трусы и рубашки, они очень мерзли в темном и сыром подвале. Когда Гуннер очнулся, другие стояли на деревянных ящиках. Их руки были по-прежнему подняты над головой. Его тоже поставили на ящик, но он не устоял и свалился на пол. Его избивали до тех пор, пока он снова не потерял сознание. «Это за что они так с Гуннером?» — шепотом спросил самый младший матрос из Тромсе. Ему было не больше 18. «Разве он провинился больше нас? Через миг его самого сбили с ног и пинали, пока он не затих на полу». Многие из представителей Хирда издевательски засмеялись. «За разговоры наказывают», — сказал один из них. «Понятно вам?» Через два дня их перевезли в окружную тюрьму Тромсе, Но пытки и издевательства продолжились. Когда фру Халварсон наконец добилась разрешения на короткий визит, то не узнала ни одного из шахтеров, которых сама же и нанимала. Но слезы она оставила на потом. Важнее всего было собрать как можно больше сведений до суда. Ведь, как она слышала, для некоторых из них прокурор будет требовать смертной казни.